Глава 6. О том, что новогодний праздник не всегда бывает радужным. Хелиана Вердзла. Неприятные встречи делятся на две категории. Нет, даже на три. Первое — это когда у тебя и так был отвратительный день, а демонов-недоброжелатель все окончательно испортил. Второй вариант — когда ты порхаешь как ласточка, доволен, счастлив и безмятежен, и тут тебе встречается какая-нибудь паскудина и торжественно изрекает гадость. И ты расстраиваешься. Ну и третий — это когда ты настолько задолбан жизнью в целом, что даже нехорошие вести не сказать, что как-то сильно выбивают тебя из колеи. Встреча, случившаяся утром 31 декабря, относилась к третьей категории, поскольку день только начался, а особо счастливой я не была. Шла себе на завтрак в одиночестве, надеясь поесть раньше всех, и слегка печалилась, что играть в билтаж сегодня не буду. Все же Новый год. И наша команда вчера проголосовала за отмену тренировки. Правда, не единогласно. Флегматичному котику Керсу Престлу было все равно, а мы с Тарисом остались в меньшинстве. Мы с Тарисом. Как раз когда я задумалась о Тарисе и сегодняшнем бале, из боковой аллеи вынырнула Шусова Марианна Лимб. Вот куда и откуда она в такую рань? Не меня же тут караулила в самом деле. Разумеется, я даже шага не сбавила, только мысленно поморщилась. Надо сказать, что бывшая девушка Тариса не упускала шанса меня задеть, и потому практически каждое наше столкновение несло неприятные эмоции. По счастью, сейчас Марианна была без свиты своих прихлебательниц, которые обычно с радостью ей поддакивали. С недавних пор к этой компании присоединилась еще и памятная ссора Олива, которую происшествие на практике вообще ничему не научило. «Так-так-так, кого я вижу?» Насмешливо протянула Марианна, остановившись посреди аллеи. «Вот чего бы молча мимо не пройти?» «Неужели главная бродяжка всея Академии стихий?» И, наверное, еще пару месяцев назад я бы потупила взгляд и постаралась побыстрее миновать зловредную королеву нашего факультета. Но сейчас... Сейчас почему бы не позубоскалить в ответ? Я уже не та беззащитная девчонка. А пока мы разойдемся, эта стервозина успеет еще немало наговорить. Так почему бы часть этого времени не занять достойным ответом? «Зрение в очередной раз тебя не подводит», — лучезарно улыбнулась я в ответ. «Кажется, я уже раз в пятый тебя с этим поздравляю. Как понимаю, ты недавно людей издалека начала узнавать, и теперь всякий раз активно радуешься». «И не говори», — расплылась в ответной крокодилии улыбочке Марианна. «Всякий раз пытаюсь рассмотреть в черне достоинства, позволяющие учиться среди аристократов. Но, видимо, зрение еще не настолько хорошо. Пока не рассмотрела». «Знаешь, вот чем дальше я учусь здесь, тем больше убеждаюсь, что более грубых и беспардонных людей, чем молодые аристократы, в жизни не встречала», — совершенно искренне ответила я. «А я много где была, много где работала, но столько избалованной мерзости, как тут, нигде еще не видела». «Глазастая сильно». «Не без того», — кивнула я в ответ. «Пожалуй, на сегодня обмен любезностями можно заканчивать. Разве что...» «Хотя я несколько слукавила. Среди аристократов все же есть достойные люди. Но тут, знаешь, видимо, все же не в сословии дело». «Это ты про кого?» — насмешливо фыркнула в ответ Марианна. «Про Ремонского, что ли? Или про Тарга, которого, видимо, слишком уж сильно задело то, что его деревенщина... Как там у вас выражаются? О, прокатило! Это весьма чувствительно для герцогского самолюбия оказалось, раз он сейчас у всех на глазах перед тобой как дрессированный песик скачет. А ты, конечно, и радуешься, верно? Решила, что сейчас помучаешь его и снизойдешь, вместо того, чтобы задуматься, почему он так себя ведет». «А вот это уже не твое дело», — спокойно ответила я. «Разумеется, не мое», — фыркнула Марианна. «Но вот то, что Тарис потащил тебя в команду по турниру, уже очень даже мое. Как ученица Королевской Академии Стихий, которую ты, пастушка, в два счета можешь опозорить на арене». Ядовито прошипела она. «Видишь ли, несколько лет Академия с треском проваливала даже отборочные туры. пока в прошлом году Тарк не стал капитаном и сделал очень верный выбор новых участников команды. Первокурсники ведь тоже бывают разные. Мелон Гривли, например, из семьи боевых магов и большую часть жизни рос на границе. Отец его тренировал примерно с того момента, как сын научился твердо стоять на ногах и сплетать простейшие заклинания. Кэрс же... Пантера есть пантера. Кто еще может быть настолько же хорош в ловле мячиков, как оборотень-кот в роли вратаря? Роль вратаря ему очень подошла. Кроме того, у него тоже очень приличное домашнее образование. Оборотни вообще весьма полезны в Белташе. Надеюсь, и новенький волчонок сумеет хоть как-то нивелировать проблему этого года. Как-то она сегодня особенно разговорчива. Не просто грубо шпильки кидает, а даже пытается их пояснять. И последняя шпилька меня всерьез задела. «К чему ты клонишь?» — осведомилась я, стараясь не показывать обиду. «А ты ведь уже поняла, не так ли?» С показным сочувствием улыбнулась Мариана. «Турнир очень много значит для престижа Академии. А Тарис одной рукой усилил команду еще одним оборотнем, а другой пристроил в нее девчонку, единственное достоинство которой — пара лет учебы в ПТУ. Ах да, это я несправедлива. Еще, по слухам, у нее большие способности к зубрежке». «Эх, засветить бы по мерзавке заклинанием попротивнее. Ну зачем мне отработка под Новый год?» И я сдержанно заметила. «Я думаю, что если Тарис сделал такой выбор, то у него были на то основания. Тебе не кажется?» «Это какие же основания? Те, что у тебя под рубашкой болтаются?» Недвусмысленно кивнула на мою грудь Мариана. «Ничего себе, как ты хорошо воспитана!» Не на шутку обалдела я. И даже руки на груди скрестила. Не то в защитном жесте, не то в неосознанной попытке прикрыть то самое под рубашкой, которое почему-то поминают все, кому не лень. Ну ладно, Натан, но чтобы высокородная девица вот так напрямую... А эта стервозина, понизив голос, добавила. «Конечно, большие сиськи много кому нравятся, но обычно не настолько, чтобы в турнирную команду брать. Правда, Тарис вообще формы любит. Мы это с ним как-то обсуждали». «Что скривилась, Хелли?» «Да-да, мы тебя обсуждали, потому что я про пари знала». «Что?» «Ты расслышала», — победно кивнула Марианна. «Разумеется, я знала и про пари, и про то, что ты, оказывается, в своей деревне еще не порченная была, и это затруднило процесс оприходования. Если хочешь знать, я даже парочку тактических ходов Таргу подсказала. И теперь он из себя рыцаря строит, только чтобы свое получить». Я встряхнула головой и молча зашагала прочь от нее, давя желание по-детски зажать уши ладонями и не слушать, не осознавать этот поток отвратительных гадостей, что лился на меня, словно из ведра. Наверное, уходить нельзя. Надо ответить. Но и так тошнит. Не хочу опускаться на ее уровень. «Прятаться ты тоже мастер, трусиха!» Неслось мне в спину. «Сложно осознать, что мужчина, которому что-то от тебя нужно, готов на многое. А знаешь, что происходит, когда он разочаровывается в своих порывах? О, милая, это будет крах. И чем больше он сейчас перед тобой рассыпается, тем больнее тебя потом ударит». Очень хотелось крикнуть, чтобы она замолчала. И все-таки швырнуть простейшее заклинание, чтобы заодно как следует рот очистить. Или вылить ушат воды. В общем, что угодно, лишь бы несколько секунд она оказалась занята не мной. Но нет. Я должна идти вперед и не уподобляться этой дряни. Идти с ровной спиной и не вздрагивать от тех мерзких подробностей, которые Марианна, не стесняясь, продолжала рассказывать. Что именно Тарис говорил обо мне, как прикидывал планы, как советовался. И, скорее всего, это все гнусная ложь. Я же не дура и понимаю, что нет ничего ужаснее обиженной женщины. А тут еще и аристократочка, которую поматросили и бросили. Походи воспользовались, не больше. Я точно знаю, что не больше. Но как же хотелось бежать, сломя голову, а не просто уходить. Особенно из-за того, что кое-что из слов Марианы отзывалось согласием из глубины моей наполненной сомнениями души. Турнир. А не стану ли я слабым звеном? А что, если Тарис действительно принял решение о моем зачислении в команду, поддавшись порыву, назовем это так? Мне было страшно разочаровывать и его, и всех остальных. Но ведь они меня хвалят, не только Тарис. Ругают за просчеты, но ведь хвалят чаще. И я не замечаю ни искренности. Стервозина так и топала за мной, хотя я старалась ее не слушать, но очередная пакость едва не заставила споткнуться. Забавно. Кстати, чтоб ты не питала иллюзий, так и быть скажу. Пока ты строишь из себя дрессировщицу, герцог Таргский не только советуется со мной, но и остается ночевать в моей комнате. Дошло? Пора тебе и об этом узнать, а то Тарис уже, на мой взгляд, заигрался. Даже так? А ведь ты тоже явно заигралась, дорогая наша королева. Королева вонючего языка. Я остановилась и обернулась. Мариана, спасибо, что развлекла меня по дороге в столовую. С тобой, как всегда, было неприятно поболтать. До свидания. Или хочешь составить мне компанию за завтраком? Наверное, безмятежная улыбка мне удалась. Стервозина осеклась, скривилась и сообщила. Не намерена портить себе аппетит. И так кучу времени на тебя потеряла. Надеюсь, не впустую. А вот это она зря. Только подтвердила мою мысль. Врет. И очень хочет, чтобы я поверила. Но нет. Поверить в то, что Тарис у нее ночует, это уж совсем дурой надо быть. Впрочем, как и во все остальное. Или все-таки... Хочу домой. Пусть всего на 10 дней. Отдохнуть от всего этого, спокойно подумать. И совсем не хочу идти на сегодняшний бал. Но ведь если не пойду, доставлю большое удовольствие той же Мариане. Вот же... Скорее бы уже каникулы. В том, чтобы собираться куда-то в последний момент, есть свои минусы и достаточно много. В отличие от многих девчонок, я не могла себе позволить купить наряд. Но у меня оставался последний женский козырь — дружба. Это когда ты скребешь себе приличный вид по принципу «с миру по нитке». Помнится, мы активно пользовались им на первом курсе ПТУ, когда зарабатывать уже нужно было, а приличной одежды все еще не водилось. В итоге отсюда блузочка, там туфельки, отсюда сумочка. И вот ты уже не нищая студентка с голодными глазами, а барышня благородной бледности с загадочным взглядом. Конечно, с балом в день бала это не работало. К счастью, у меня было красивое нежно-голубое платье, купленное еще с первой стипендии. Единственное длинное, рукава фонариком, сзади турнюр. В общем... Четко по моде и из материала, который выглядел очень дорого. Ну и вполне сносные туфли, даже на каблуке. А вот аксессуарами я рассчитывала разжиться у Каролины. Но она, едва меня увидев, закатила глаза. «Я рада, что ты образумилась и решила не отсиживаться в комнате. Сейчас мы сделаем из тебя королевишну». С этими словами Каролина практически скрылась в шкафу. И оттуда полетели какие-то вещи. Совершенно неопознаваемые в скомканном состоянии. Коробочки. Я с некоторой опаской наблюдала за этой активностью и с усмешкой уточнила. «А можно, не надо?» «Нельзя! Я, конечно, не Фиса, но кое-что из ее запасов у меня осталось. Сейчас откопаем тебе перчатки, пояс и... Да, заколки поищу. Ты же не пойдешь с косичками?» «Пойду», — серьезно ответила я, и, дождавшись, пока потрясенная подружка выглянет из-за дверцы, демонстративно затянула резинку на правой косе. «Ты разве не слышала, что это последний писк бальных причесок?» «Писк — это когда кроме косичек там есть еще локоны, и все это красиво уложено». «Да? Ну, ладно». «Все, шутишь!» — осуждающе покачала головой Кари и нырнула обратно в шкаф. А через полминуты издала торжествующий вопль и достала с верхней полки какую-то странную продолговатую штуковину, откровенно пыточного вида. «Сейчас будем делать из тебя красотку!» Многообещающе щелкнув штуковиной, которая на вид напоминала щипцы, она шагнула ко мне. А штуковина начала нагреваться. «Кари, а ты уверена, что это для красоты?» Озадаченно спросила я. «Это для локонов, дурочка! Распускай волосы! Будем из твоей пушистой копны делать копну элегантную!» Я решила не спорить, Тем более и самой было интересно, что из этого получится. В итоге меня посадили перед зеркалом, но почему-то к нему спиной. И Каролина, засучив рукава, принялась творить обещанную красоту, параллельно рассказывая о том, как прошло их утреннее свидание с Саришем. «Знаешь, оказывается, гулять с утра необыкновенно. Толпы народа еще нет, город пустоват, так как все готовятся к празднику и за финальными закупками побегут только ближе к обеду. И вот мы словно одни в целом мире. Ходим по мосткам, смотрим на замерзшую реку, целуемся под расставленными везде арками с омелой. Снег идет, морозец совсем легкий. Притом Сариш практически сразу, как встретил, подарил мне огромный теплый шарф, сказав, что это первый из подарков. Представляешь?» «Он у тебя романтик», — с улыбкой ответила я и проявила подружечную солидарность, спросив то, что от меня и ожидали. «И что дальше?» «Вот, кстати, этот шарфик в кресле лежит. Даже на вешалке на входе не смогла оставить». Соседка махнула рукой на свисающий с подлокотника красно-зеленый шарф крупной вязки, который почти касался кисточками пола. «Действительно замечательный». «А дальше он достал из сумки термос и две кружки. И мы гуляли и одновременно пили горячий чай. И это не потому, что Сариш пожадничал, ты не подумай. Обычно он покупает у торговцев. Но сейчас словно свидание было особенным. И он делал все по-особенному. А потом, когда я все-таки замерзла, мы пошли в кофейню». «Звучит как свидание мечты», — совершенно искренне сказала я. «Спасибо». Подруга покраснела и полушепотом сказала: «Я надеюсь, что скоро он сделает важный шаг. Все же мы вместе уже 2 года и даже построили планы на будущее». «Я очень за тебя рада». «Я за тебя тоже», — расплылась в ответной улыбке Каролина. «Как понимаю, то, что ты идешь, да еще и решила прихорошиться, означает, что мучения Тариса Тарга закончены?» «Если честно, я пока не готова это обсуждать. Как пойдет?» «Хорошо пойдет», — была уверена за нас двоих подруга. «Вот только платье у тебя, конечно, очень простенькое. Для вечеринки отлично, а вот бал... Аксессуарами до бального уровня его будет вытянуть очень сложно». «На этот случай у меня есть маленький секрет из области бытовой магии», — хитро улыбнулась я в ответ. «Сейчас с прической закончим и покажу». «В целом практически все». Уложив последний локон в одно ей ведомое правильное положение, Каря отступила и с удовольствием оглядела плоды своих рук. «Хороша. А теперь показывай, что там с платьем. Твои придумки — это всегда что-то невероятно интересное». Решив, что оценивать прическу буду уже в комплекте с перевоплощенным нарядом, я поднялась и, прикрыв глаза, тщательно выговорила достаточно сложную формулу заклинания, касаясь руками подола. От кончиков моих пальцев по наряду словно начали расползаться серебряные нити, которые переплетались в затейливые узоры, а на юбке следовали строгой геометрии, распадаясь на прямые линии. Финальным штрихом я провела ладонями по плечу, и рукава словно сами собой отсоединились от платья и сползли по рукам на пол. «Невероятно!» — восхищенно выдохнула подруга. «Это вообще как, Хелли?» «Это называется одно платье и в пир, и в мир», — хихикнула я в ответ, довольная произведенным эффектом. «Обычно я его использую для того, чтобы выйти куда-то в город в приличном виде. И тут как раз очень пригождается сдержанный цвет и простой крой. Просто дополняешь съемным воротничком разной степени кружавчатости, и все. Ну, ты же видел. А вот для торжеств нужно что-то более весомое. Потому после дня рождения я занялась доработкой платьишка. Сначала начертила мылом будущий узор, а после внесла изменения в структуру нитей, чтобы они могли менять цвет и свойства. Видишь, сверкают как». «Словно действительно серебро. Шикарная работа!» «Спасибо», — зарумянилась я. «Ведь убила на доработку наряда не 1 час. И даже не 10, если совсем уж честно». «Зато сейчас понятно, что с тобой делать. У меня тут подарки от Фисы завалялись. Минутку». От упоминания имени второй моей соседки я грустно вздохнула. Если честно, то или Фисы не хватало. Ее критики, ее надменность, ее сарказм. Ведь она всегда была искренна даже в этом. Не притворялась, если ей кто-то не нравился, но никогда не опускалась до откровенных оскорблений, как это делала та же Марианна. Она поддерживала, когда это было нужно, и действительно была какой-то совершенно особенной. Да, без Свисы все совсем иначе. Ужасно жаль, что она ушла. Тем временем Каролина достала длинную коробку с каким-то непонятным, но красивым логотипом и подала мне. «Примерь! Подарок нашей русалке на прошлый Новый год, но я так ни разу и не надела. Она тогда смеялась, говорила, к ним платье нужно особого цвета, а я так и не собралась купить». Внутри оказались перчатки. Невесомые, ажурные, словно сплетенные из серебряных нитей, притом того самого холодного оттенка, который сейчас серебрился на моем платье. В довершение Кари покопалась в своей коробке с украшениями и с довольной улыбкой достала оттуда длинные серьги, тоже серебряные, с синими камнями. «Словно специально тебя дожидались. Давай помогу примерить, и пойдешь смотреть на себя во всей красе. Точно краситься не будешь?» «Нет. Впрочем, и так хороша». Кари отступила в сторонку, наблюдая за тем, как я натягиваю перчатки. «Пойдем к большому зеркалу». Мы вышли в гостиную, и, едва появившись в отражении, я даже замерла от неожиданности. Из-за зеркалья на меня смотрела Хели. Нет, не так. На меня смотрела Хелиана. Высокая, стройная, со спокойным лицом, изысканно уложенными волосами и в достаточно простом, но невероятно красивом платье. Она словно была из того самого будущего, к которому я так стремилась. Она казалась взрослее меня, и я не сомневалась, что она там в будущем еще и умнее и успешнее. Мое будущее стояло в отражении, улыбалось и словно звало меня сделать шаг. Стать смелой. Перестать цепляться за страхи и сомнения. И я решила, что на этом балу буду именно ею, Хелианой из будущего. Тарис Старк. Все же зря я отменил тренировку. Надо было воспользоваться правом капитана, а не заниматься демократией и проводить голосование. Послезавтра начинается сессия, на время которой о турнире придется забыть. Потом сразу каникулы, и практически вся команда разъедется по домам, в том числе и я, потому что леди Таркская и слышать не хочет о том, чтобы я отдыхал эти 10 дней в академии. Да, я глава рода, старший и единственный мужчина в семье. Но вот беда. Бабушке глубоко плевать на все мои звания и привилегии. Каникулы я должен проводить в родовом особняке. И точка. А поскольку я собираюсь жениться на простолюдинке, то ссориться с герцогиней мне сейчас не с руки. Разумеется, я уже составил для каждого из команды план личных тренировок на время каникул. Вопрос, смогут ли они дома его исполнять. Та же Хелли. Не загрузит ли тетушка мою девочку какой-нибудь сельской работой? Не знаю, зерно перебирать или что там в деревне зимой делают. После свадьбы вообще ее туда никогда не отпущу, сообщил я зеркалу, перед которым стоял. Вот уж что я усвоил намертво из лекций нашего бытовика еще на первом курсе. Так это строжайший запрет на магию в плане личной гигиены. Нет, бывают разные случаи и ситуации. В бою, в лесу, в тюрьме, в любви, как сказал тогда профессор Риут. Но если ситуация позволяет, то применять заклинания к собственному телу не стоит. А уж если ими злоупотреблять, ленясь лишний раз самостоятельно помыть руки и прочее, добра не жди. Причем не из-за глупого расходования энергии. Зубная эмаль потрескается, кожа начнет быстро стареть, волосы потускнеют. А от ручного труда результат, как видим, отличный. Мое отражение в ответ оскалило великолепные, чего уж скромничать, белоснежные зубы и кивнуло. «Да, мол, выглядишь ты, герцог Таркский, неплохо. И вообще кругом молодец. Даже запущенную учебу подтянул. Так что нет сомнений, все будет так, как ты хочешь». «Карр!» донеслось до меня через прикрытую дверь в ванной. «Очень злобная карр!» Осознав, что никакого стука в оконное стекло не было, я вылетел в гостиную и не менее злобно уставился на ворона, прохаживающегося по столу. Дух Королевской Академии Стихий — это почетно, авторитетно, солидно и вызывает глубокое уважение. Да, он важная персона, птица высокого полета, умница, красавица, эксклюзив. Но до чего же местами наглый, просто слов нет. «Стучаться не пробовал?» — осведомился я. «Как насчет неприкосновенности личной территории?» «В конце концов, я тоже важная персона, но не позволяю себе никуда врываться без разрешения, тем более сквозь оконное стекло. И ведь точно через окно явился, потому что терпеть не может летать внутри помещений. Да демоны бы с ней, с вежливостью и тактичностью, но после такого способа посещения стекло деформируется. На нем появляется что-то вроде пузыря, повторяющего форму тела ворона, и никакими путями не убирается 3 дня». Карыч презрительно хекнул. Не знаю, как еще можно определить этот звук. И без тени раскаяния сообщил. «Заглянул? Нет тебя в комнате. А дело срочное, неотложное. Пока достучишься». И он стукнул когтем по лежавшему среди кучи моих бумаг конверту. «Мог бы просто письмо закинуть», — буркнул я, неохотно беря в руки причину его визита. Нехорошее предчувствие посетило меня при первом же взгляде на конверт. На матово-синюю бумагу с легким запахом жасмина, на знакомый герб в правом верхнем углу. Не надо было и на почерк смотреть, чтобы понять, от кого письмо. На почерк, который очень похож на мой. Четкий, твердый, с хитроумными штрихами. Фамильный, можно сказать, почерк. «Увы, увы!» Проскрипел ворон с явным ехидством. «Ее светлость настоятельно попросила меня принести ответ. Больше того, совершенно конкретный ответ, который леди мне озвучила и не преминула донести до моего разума, что иного ответа не примет. Так что я даже готов его продиктовать». Карыч хекнул снова и добавил. «Дословно продиктовать вашей светлости». «Вот так вот?» с тоской спросил я. «Именно!» Я с нарастающим подозрением покрутил конверт в руках и вздохнул. Даже вскрывать его не хотелось, не то что читать. Казалось бы, что может быть в письме, присланном в канун Нового года? Поздравление, верно? Ну, может быть, маленький подарок, хотя даже новорожденному Мырку понятно, тут ничего, кроме бумаги, нет. Впрочем... Я бы обрадовался, например, документу, подтверждающему мое владение той чудесной вороной кобылой от конозаводчика Вейстокса. Еще летом собирался ее купить, да так и не собрался. И бабушка вполне могла... Не могла. В нашей семье принято поздравлять и дарить подарки утром 1 января. И скорее демоны вылезут из-под земли в центре столицы, чем герцогиня Таркская нарушит какую-то традицию. Причем случаи появления демонов в истории такие известны, а вот от бабушки этого не дождешься. Так что нет, это однозначно не поздравление. «Читай уже!» С внезапным сочувствием предложил Карыч, и я с тяжким вздохом вскрыл конверт. Ну, что сказать. Я перечитал письмо 2 раз, 3-й, но в его содержании, естественно, ничего не изменилось. «Диктовать ответ?» спросил дух нашей академии, явно устав наблюдать за моим кошмаром. «Диктуй», — согласился я, усаживаясь за стул и отшвыривая письмо как можно дальше от себя. «Пусть диктует, да. У меня на уме сейчас исключительно те слова, которые для ответа не годятся. Например, «Идите вы к шусам в болото, леди! С почтением, герцог Таркский!» Или так, «А не пойти ли вам с такой просьбой в нижние миры, леди? С почтением? Или...» «Дорогая!» — начал Карыч, перебив мои сладкие мечты. «Ну, обращение-то уж сам, да?» «Угу». «Заверяю вас в полной своей готовности исполнить ваше поручение, для чего прибуду в родное гнездо за час до начала новогоднего бала в академии». «Карыч, ну какое гнездо?» «А я с вашим этикетом не знаком», — язвительно ответил ворон. «Пиши, как тебе там положено. и не преминул наставительно сообщить. «Гнездо? Оно и есть гнездо, как его ни назови». «Угу». Запечатав гербовый конверт, такой же, как получил от бабушки, я открыл Карычу окно и, проводив взглядом черную тень, через десяток метров скрывшуюся в портале, рухнул в кресло. Будь оно все проклято. Впервые в жизни я пожалел, что герцоги Таркские приближены к королевскому трону, что я не лишен внимания этого самого трона, что не родился простым крестьянином, наконец. Стук в дверь практически не отвлек меня от горестных раздумий. Вот совершенно без разницы, кто там явился. Все равно ничем не поможет. Да и стук чужой, аккуратный такой. «Войдите!» — крикнул я, взмахом руки отпирая замок. И особо не удивился, увидев Натана Ремонса. Маркиз последние дни вообще строил из себя чопорного поклонника этикета. Не знаю уж, что ему в голову взбрело. «Хотел спросить, в чем ты собираешься идти на бал?» С порога начал Натан, и вот тут я вздернул брови. «Колеблешься в выборе камзола, Ремонс?» «Ну да», — согласился он. «Хочется блистать. И потом, что-то не помню, у нас точно не принято приходить на бал в каком-нибудь конкретном цвете. Помню, отец рассказывал, что они праздновали в цветах факультета». «Не смешно, Натан», — вяло откликнулся я. «Но тебе советую надеть что-нибудь оранжевое. Может, сумеешь отвлечь от меня Марианну. Мне ее подлипало, уже все уши прожужжали, что она в оранжевом будет». «Это королева боевого факультета?» «Благодарю, Тарис, но она мне совсем не нравится». Очень серьезно ответил маркиз. Видимо, шутка мне не удалась. Ну и демон с ним. «А почему ты так печален?» — поинтересовался Натан. «Случилось что-то неприятное?» «Да что ж с ним такое?» «Приветствую вас, незнакомый мне мистер». Я помотал рукой в воздухе. «Со мной случилось письмо от герцогини Таркской. А вот что случилось с маркизом Ремонским, не подскажете? Куда вы его спрятали?» И опять вздернул бровь, потому что мой заклятый друг заметно вздрогнул и напряженно спросил. «А что со мной не так?» «Кроме провалов памяти и потрясающей вежливости», — ухмыльнулся я. «Да ничего». Маркиз дернул уголком рта, скривив лицо в непривычной гримасе. Задумался на миг и вдруг выдал почти скороговоркой, словно зачитал. «Уже и пошутить нельзя. Так в чем причина грусти, друг мой? Давай, поделись с дядюшкой Натаном». Я молча встал и ткнул пальцем в Шусово письмо. Пусть сам читает, раз интересно. Хоть будет кому посочувствовать. «Кстати», — сказал Ремонс, подходя к столу. «А где твой подопечный?» «Муж Ирал, что ли? Гуляет где-то. А тебе он зачем?» «Ну, он действительно приятен на ощупь». «Заведи себе котика», — посоветовал я, опять падая в кресло. «Тарис!» — воскликнул маркиз и потряс письмом. «Но это же огромная честь! Поздравляю, друг мой!» «Не смешно!» — рявкнул я, мгновенно психанув. Испорченный Новый год — не предмет для шуток, и никакой чести он не стоит. Но как его не испортить, я не представлял.